вина и последствия. Если использовать вину слишком часто, это может отрицательно сказаться на ребенке. Первое. Чрезмерная ответственность. Некоторые дети начинают слишком сильно переживать за свои ошибки и пытаться постоянно все исправлять, даже если от них этого не требуется. Пример. Ребенок может то и дело извиняться, даже если сделал что-то незначительное. Например, случайно рассыпал карандаши. Второе. Низкая самооценка. Если ребенок часто переживает вину, он может начать думать, что с ним что-то не так, что он недостаточно хороший. Именно так формируется низкая самооценка. Пример. Если родители постоянно подчеркивают ошибки ребенка, он будет думать примерно так. «Я плохой. У меня никогда ничего не получается. Я все делаю неправильно». Третье. Страх ошибок. Ребенок боится делать что-то самостоятельно, поскольку уверен в том, что ошибется, и все сделает не так, как надо. Пример. Ребенок отказывается одеваться без помощи мамы. Он думает, что не справится или сделает что-то не так и разочарует родителей. Четвертое. Чувство несправедливости. Если родители часто вызывают у ребенка вину, он может начать ощущать, что с ним поступают несправедливо. Особенно если ребенок понимает, что не делает ничего такого, за что получает замечания и выговоры. Пример. Ребенок нечаянно разбил стакан, а родители обвиняют его в спешке и неаккуратности. Ребенок чувствует несправедливость, ведь он приложил все усилия и старания, чтобы этого не случилось, но стакан случайно разбил. Не манипулируйте. Родители могут вызывать вину у ребенка, даже не замечая и не осознавая, что поступают неправильно. В этом вся сложность. Важно понимать, что вина — это многослойная, непростая эмоция даже для взрослых, что уж говорить о детях. В руках родителей вина не должна стать инструментом воздействия, воспитания и руководства. Первое. Помогайте ребенку понимать последствия. Вместо того, чтобы обвинять, объясняйте ребенку, как его действия влияют на других, и делайте это мягко и доброжелательно. Пример. Ты не убрал свои игрушки. Папа случайно наступил на одну из них и чуть не упал. Убери их, пожалуйста, чтобы они никому не мешали. Второе. Не злоупотребляйте обвинениями. Частые обвинения могут сделать ребенка пугливым, тревожным и неуверенным в себе. Важно, чтобы ребенок понимал, ошибки случаются, и они не делают его плохим и нелюбимым. Пример. Если ребенок разлил сок, скажите: «Не переживай, такое бывает. В следующий раз постарайся быть аккуратнее, хорошо? А сейчас давай уберем разлитый сок. Я тебе помогу». Третье. Поощряйте принятие решений и исправление ошибок. Важно, чтобы ребенок был инициативен, умел самостоятельно принимать решения и исправлять допущенные ошибки. Не оставайтесь в стороне. Поддерживайте и направляйте его. Пример. Ребенок разбросал игрушки. Не ставьте ему это в вину, а предложите вместе их собрать. Затем обратите его внимание на наведенный порядок. Скажите: «Хорошо, что мы с тобой убрали игрушки. Посмотри, какой у тебя порядок. Игрушки надо убирать после каждой игры. Делай это самостоятельно, ладно?» Четвертое. Приходите на помощь и объясняйте. Когда ребенок испытывает чувство вины, приходите ему на помощь. Скажите, что все могут ошибаться, и это нормально. Пример. Ты случайно обидел друга. Не расстраивайся. Ты можешь перед ним извиниться и больше так не делать. Ты хороший друг. Просто все мы иногда допускаем ошибки. Никто от них не застрахован.